Я могу понять, как Здравствуйте. Здрасте. Ольга Петровна. Слушаю. Что банк отдел взыскания Кишинова Сергеевна, долг у вас так и не оплачен 23 700. Сегодня требование банка деньги вернуть. Оплата будет от вас? Ну, устроюсь на работу. Будет оплата. Очень хорошо. За 71 день вы что сделали, чтобы вернуть деньги? На работу устроились. Ну, вы устроились? Нет. Коронавирус, бездомие. Хорошо. А кто вас содержит все это время? А это ваше дело? Это ваше дело? Да. Я прям обеду. Вы возвращаете нам деньги. 71 день. Я знаю, но я была в банке, писала заявление, его рассмотрели. Ну как же, вы там сидите. Нет, вы это, нет, это не поступили. Не а поступили. Вы про кредитные каникулы говорите? Ну я хоть про что-нибудь говорю. Хоть чтобы что-нибудь. Вам предоставили каникулы, сначала вы должны погасить долг, и только после этого заявление будет рассмотрено. Потому что у вас коронавируса. Ну, я вас понимаю, понимаю, я вас прекрасно понимаю, но если я без работы, где же я денег надо? Конечно, хорошо, что вы понимаете, но этого мало. Банк вам выдал деньги и хочет свои деньги назад. Ну, я мало понимаю, да, ну и дальше, что я не работаю, у меня нет работы на данный момент. Вот, и с рабочей хорошо, сидела. Хорошо, ваша семья в курсе вашей ситуации? А при чем тут моя семья? Она у вас тоже деньги занимала, я не в курсе. Занимали вы, но вы при не чем тут семья? Проблемами. А кто за вас будет оплачивать? Вот требование внести деньги, не когда вы найдете работу, а сегодня. Кто за вас сегодня будет носить? Извините, вы так решили, вы прям сейчас вот так единолично приняли такое волевое решение, что моя семья должна оплатить банку. Должны платить вы, но вы не делаете ничего, чтобы решить вопрос. За 71 день вы сумму какую нашли для банка, чтобы вернуть? У меня денег нет, я не работаю. Какую я могла сумму найти? Предоставьте нам номер своей семьи, давайте мы позвоним, объясним вашу ситуацию. Ну, вы понимаете, чтобы для вас деньги перезанять. Я же нормальный взрослый человек. Вы достали меня. Это самый банк не рассмотрел мое, собственно говоря, обращение к нему. Я вам говорю, что ваше обращение, даже если вам какие-то кредитные каникулы дал сначала 23 700, вы в банк должны занести. И только после этого нет у меня. Какие-то будут отсрочки. А вот нет у меня, понимаете, не работает. Нет, а вы сидите. Ну хорошо, такие же люди, как вы, идут. Микрозаймы перезанимают, реализовывают имущество, ищут подработки, перезанимают у людей. А вы что будете делать? Я, наверное, послушаю вас, и ни хрена из этого перечисленного делать не буду. Конечно, да. Конечно, вы не будете делать, вы будете бездействовать, а вот мы с вами ждать не готовы вместе, и пока вы соизволите найти работу. Что вы сделаете? Вы уже клиент рисковой категории. Если вы сейчас данную сумму не внесете, банк имеет полное право от работы с вами просто отказаться и передать вам ваше дело новому кредитору, а, соответственно, это в коллекторское агентство. Если вы не хотите работать с почтобанком, да, и возвращать ему деньги, ну, значит, у вас просто может смениться кредитор. И, как показывает практика, коллекторским агентством очень хорошо оплачивает долги. Хорошо, я учту ваше пожелание, что вы хотите, чтобы вас передали в коллекторское агентство. К сожалению, я такое пожелание не сделала. Да. Я не буду пожелания, чтобы мы дошли с вами до суда и решили все вопросы в суде. Вот такое мое предложение. Нет, а нам не выгодно до суда. Нам выгодно продать ваше дело и вернуть свои деньги. Ну, это ваша проблема, делать вот как вам все удобно. Если нет, это не найдет, наша проблема, это наша. Если кто-то найдет, то меня заплатит деньги. Ну, спасибо, добрые люди, видимо, вернули их нам. Да вы все равно эти деньги вернете. Я думаю, вы это прекрасно понимаете, что никто вам свои деньги давать, дарить не собирается. Поэтому деньги мы сегодня не увидим, завтра документы направятся в руководство, и работа будет скорректирована. Ну, так направляйте, да.